Знаешь, у меня тоже. Я знаю, Олли, как сильно люблю тебя, и хочу, чтобы ты в этом не сомневался». Шарлотта еще раз поцеловала Оливера. На этом завершились ее сомнения. Она тихо шепнула ему на ухо: «Твоя взяла, но я хочу, чтобы с момента нашей встречи прошел год, и все было как положено. Может, на Рождество?» «Ты серьезно?» Олли был ошеломлен. Его развод вступил в силу месяц назад. С ухода Сары прошло больше года. Он любит эту женщину всем сердцем, и вот она согласна выйти за него замуж. Шарлотта кивала, улыбалась, смеялась и казалась такой же счастливой, как он. «Конечно, тебе не нравится, что придется ждать аж до Рождества? Слегка, но я не против идеи старомодной помолвки. С июня у нас в работе будет перерыв. Мы могли бы куда-нибудь поехать на месяц или два. Мне предлагают роль в кино, но фильм второразрядный. Я гораздо охотнее отправилась бы куда-нибудь с тобой и детьми, если Сара их не заберет. Заберет, но только в августе». Остаток вечера они строили планы на будущее. Потом Оливер отвез Чарли домой, остался у нее ночевать, и они в постели отметили помолвку. Глава 25. На следующий день новость была объявлена детям, которые пришли от нее в экстаз. Сэм интересовался, можно ли будет провести с ними медовый месяц, на что Оливер только застонал. Шарлотта же попросила Мел быть на свадьбе ее подружкой. Впереди было еще 8 месяцев, но все очень живо обсуждали. Днем позже Оливер заехал за Шарлоттой на студию, и когда она забралась в машину, на сиденье ее поджидала маленькая квадратная коробочка, завернутая в бирюзовую бумагу и перевязанная белой атласной лентой. Чарли дрожащими руками развернула подарок и обмерла, когда увидела внутри черной замшевой коробочки сверкающее кольцо с изысканным бриллиантом изумрудной огранки. Она со слезами на глазах позволила Оливеру надеть его себе на палец. «Ах, Олли, какая прелесть! Ты тоже!»